Глава 13. Калеб ждал нас дома, серьезный и даже какой-то мрачноватый. Я поручила ему съездить в полицейский участок и попытаться вытянуть хоть какие-то новые подробности. Госпожа Вивьен отправила в полицию заявление о покушении, так что вечером нам надо будет поговорить со следователем. Нас не в участке решили собрать, а у твоей матери, но допросить все равно хотят всех, даже Шерил. «Она тоже припрется?» — удивилась я. «Мать согласилась принять эту стерву?» Госпожа Вивьен сама предложила пригласить ее тоже. По интонациям и мимике Калеба сразу было ясно, что он разделяет мое недоумение, но, как и положено хорошему ведьмаку, безропотно принимает решение старшей ведьмы, а не оценивает его. «Ладно, что-то еще интересное выяснил?» На террасе сегодня было очень прохладно, даже с пледом, так что я устроилась с ногами в кресле и цедила чай, сделанный совместными усилиями моих мужчин. Калеб накидал в кружки сахар и пакетики, Рубен залил в них кипяток. Бутерброды они тоже настругали вместе. Один нарезал хлеб, другой намазал все маслом, потом первый тонко нашинковал сыр, и пока раскладывал его на хлеб, второй настругал колбасу. Получился славный перекус. Шерил вчера прошла через детектор лжи еще до взрыва в его квартире. Калеб кивнул на Рубена. Но про взрыв полиции неизвестно. «Наверное, придется рассказать», — нахмурилась я, злясь, что такая идеальная подозреваемая сумела ускользнуть. «Детектор лжи даже ведьме обмануть очень сложно. Правда, все зависит от того, что там у нее спрашивали». Про новое завещание Шерил якобы не в курсе. А вот черновики договора о слиянии видела, но не знает, где они. Больше ничего выяснить не удалось. Виновато вздохнув, Калеб покосился на мою опустевшую кружку, уточняя взглядом, хочу ли я еще чая. Чая я больше не хотела. Мне хотелось поскорее выяснить правду и добиться справедливости. «Когда там мама нас ждет в гости? Через час?» «Да уж, до Глостерсола добраться не успеем». Я скатала из подвернувшегося под руку фантика маленький шарик и щелчком отправила его к Калебу. А причины смерти госпожи Лейлы, так же, как и убийцы, скорее всего, прячутся там. Вчера, спасая мать, мне было не до вдумчивого анализа. Но сегодня, на одной из скучных лекций, я еще раз прокрутила в голове все случившееся и твердо уверилась, что действовала не одна ведьма, а несколько. Фамильяра в расчет не берем, его, скорее всего, принесли в жертву, не спрашивая согласия. «Завтра еще учебный день, а послезавтра выходной». С якобы равнодушным видом напомнил Рубен, пересылая доставшийся ему от Калеба фантик обратно мне. «А ты как, выдержишь встречу с семьей?» — неожиданно забеспокоилась я. «Там же будут и отец, и тетя, подозреваемые и в убийстве, и в подлоге завещания. Кстати!» От вспыхнувшего панического озарения меня буквально подкинуло в кресле. «Помчались в полицию быстро! Надо натравить их на нотариуса твоей матери!» «Думаешь, они сами на него не вышли?» Сначала показалось, что Рубен не горит желанием общаться с полицейскими, но почти сразу выяснилось, что я ошиблась. Он просто параноил, что неудивительно. «Лучше в выходные скататься и посидеть с ним до приезда следователя, иначе его тоже уберут к демонам». Поверье, что все ведьмы после смерти уходят в Нижний мир, к князьям ада, было таким же древним, как и надежда на перерождение через 40 дней в ком-то из новорожденных. Госпожа Лейли, я от души желала поскорее переродиться и лет через 100-200 снова стать верховной ведьмой. А вот ее убийцам свалиться в ад, желательно чертями, чтобы их пинали все, даже младшие демоны. Может, и не вышли. Сладко потянувшись, я все же встала из-за стола. До зуда хотелось действовать, вот только неясно, как именно. Но ты прав, лучше не привлекать к нему внимания. Сначала сами выясним, получил ли он денег за молчание и свалил, или его прибили уже, для надежности. Полицию странное завещание тоже беспокоит. Калеб тут же подскочил и выжидающе уставился на меня. «Только у человечки иммунитет на ведьмовское влияние, хоть вампиров привлекай», — недовольно хмыкнул он. «Логично. Подобные дела доверяют только тем, кто способен устоять перед ненавязчивыми ведьмовскими чарами». А за более заметные попытки влияния на следствие можно и административку получить. Или вообще уголовку. Как повезет. «У меня есть парочка знакомых», — поддержал шутку Рубен, глядя на нас, но продолжая сидеть, развалившись в кресле. «Давайте обойдемся без вампиров», — Меня всю перекривило. Лучше с демонами союз заключить, чем с кровососами. Несмотря на нейтралитет, инстинкты и память предков никуда не делись. Когда кто-то из немертвых поблизости, прямо мурашки по всему телу. Это ведьмы, у кого магия ближе к темной, нормально с ними общаются. А я хоть и огненная, но из рода природниц и целительниц. Нам с умертвиями не по пути. Можно и с демонами. На удивление легко согласился Рубен. Конечно, он хочет вычислить убийцу матери. Хотя я тоже настроена защитить свою. Однако привлекать демонов пока что рановато. Сначала надо попытаться выяснить все самим. Завещание подменили. Черновики о слиянии пропали. Артефактом госпожи Лейлы управляет кто-то даже после ее смерти. Запах на втором артефакте всем знаком, но никто его не помнит. Шерил не хотела нас пускать в квартиру, а потом там вдруг все взорвалось. «На жизнь моей матери покушались», — перечисляла я, загибая пальцы. «Я учусь на экономиста, и нас тоже учат анализировать поведение людей, строить логические схемы, делать выводы. Так вот, наша первоначальная задача — как-то связать все эти события». «Все слишком уж явно утыкается в Шерил», — покачал головой Рубен, наконец-то соизволив оторвать задницу от кресла. «Она, конечно, дрянь редкая, но к моей матери относилась с уважением. Да и зачем ей ее убивать?» У меня после его слов в голове настойчиво замельтешила какая-то очень важная подсказка, неуловимая, как вампир, демона его побери.